Закрыв глаза, я вновь погрузилась в раздумья. Хватит мусолить пьесу. Пора вернуться к реальности. Например, к сегодняшнему прыжку со скалы. Какая же я дура. И дело не только в скалах, но и в мотоциклах, и идиотском подражании Ивилу Книвиллу. Ивил Книвилл – знаменитый американский мотогонщик-трюкач, известен прыжками через автомобили, автобусы, грузовики и даже бассейн с акулами. Случись со мной что-то страшное, как бы это пережил Чарли. Сердечный приступ Гарри заставил посмотреть на все с другой стороны. Со стороны, которую я отказывалась замечать, потому что, если быть до конца честной, она показывала: мне стоит пересмотреть свои взгляды. Вот только смогу ли я жить иначе? Вероятно, да. Легко не будет. Более того, отказаться от иллюзии и вести себя как взрослая будет просто невыносимо. Но я должна и, возможно, смогу с помощью Джейкоба. Окончательно сейчас я ничего не решу. Слишком больно. Лучше подумать о другом. Как я не пыталась отвлечься на что-то приятное, перед глазами крутились воспоминания о неудачном каскадерском трюке. Похоже на полет падения. Черная вода, раздирающая меня течение. Лицо Эдварда. На нем я задержалась подольше. Теплые руки Джейкоба, пытающиеся вернуть меня к жизни. Колючий дождь, льющий с пурпурных туч. Странное пламя среди волн. Почему-то яркая вспышка на фоне черной воды показалась знакомой. Конечно, это не пламя. Размышление прервал истеричный визг шин. Перед домом затормозил автомобиль. Дверцы открылись, затем хлопнули. Может, сесть? Нет, не стоит. Голос Билли с другим не спутаешь, но мистер Блэк говорил так тихо, что я слышала лишь скрипучий шепот. Входная дверь распахнулась, вспыхнул свет, и на мгновение, ослепленная, я заморгала. Джейкоб проснулся и, отчаянно зевая, вскочил на ноги. «Извините», — проворчал Билли, — «мы вас разбудили?» Я подняла глаза на Блэка-старшего и, смотревшись в его лицо, чуть не заплакала. «Ой, нет, Билли, нет!» Посерев от горя, он медленно кивнул. Джейк бросился к отцу и взял за руку. Искаженная гримасой боли, его лицо казалось неестественно детским в сочетании с телом взрослого мужчины. Стоящий позади Сэм проталкивал коляску в дверной проем. Всепоглощающего спокойствия, которым обычно дышал его облик, сегодня как не бывало. «Мне очень жаль», — прошептал он. «Нам всем будет непросто», — кивнул Билли. «Где Чарли? Твой отец еще в больнице вместе со Сью. Нужно столько всего организовать». Я нервно сглотнула. «Пожалуй, пойду», — буркнул Адли и поспешно скользнул за дверь. Выпустив руку сына, Билли покатил через кухню в свою комнату. Посмотрев отцу вслед, Джейкоб опустился на пол рядом со мной и спрятал лицо в ладонях. Я потрепала его по плечу, лихорадочно подбирая нужные слова. После долгой паузы он прижался щекой к моей руке. «Ты как? Наверное, стоило заехать к врачу». «Обо мне не беспокойся», — прохрипела я. Джейк повернулся, и я увидела. Глаза у него покраснели. «Выглядишь неважно. Наверное, потому что и чувствую себя неважно. Сейчас подгоню пикап, отвезу домой. Думаю, тебе лучше вернуться до прихода Чарли». «Да, пожалуй». Дожидаясь его, я валялась на диване. В соседней комнате совсем тихо. Я чувствовала себя чрезмерно любопытной особой, сующей нос в чужое горе. Джейк вернулся быстро. Знакомый гул двигателя спорол ночь гораздо раньше, чем я ожидала. Не сказав ни слова, парень обхватил меня за плечи и помог встать. От ночной прохлады бросила в дрожь. Ничего не спрашивая, Блэк устроился на водительском сиденье и привлек меня к себе.